Историки до сих пор спорят о том, где искать главную причину ссоры и роковой момент, обернувшийся вооруженным конфликтом между Карлом I и его парламентом. Один решающий момент наступил, когда он оказался в состоянии войны с группой своих подданных. Он считался королем Шотландии, а также Англии, и ему пришлось в 1640 году обратиться в парламент за помощью. Отстоять Англию без новых поборов представлялось невозможным. Но к тому времени некоторые депутаты парламента пришли к убеждению о существовании августейших замыслов по свержению их церкви по закону изнутри и восстановлению власти Рима. Такие подозрения измотали слуг самого короля. Двух самых видных из них пришлось отправить на плаху. В 1642 году Карл решил, что единственный выход из сложившейся ситуации лежал через применение силы, и поэтому началась гражданская война. В ней король потерпел поражение. Парламент пребывал в замешательстве точно так же, как многие англичане. Ведь если отступить от древнего уложения короля, придет очередь депутатов палаты лордов и общин. А где все это остановится? Но Карл пожертвовал своим положением, попросил помощи за рубежом, и на территорию его вотчины вторглись иностранные войска. На этот раз за него вступились шотландцы. Терпение депутатов парламента, пользовавшихся там авторитетом, истощилось. Они устроили над Карлом I суд и казнили своего короля, причем на глазах современников. Судьба Карла повергла всех в ужас. Его сына отправили в изгнание. Затем в Англии наступило междуцарствие, на протяжении которого главную политическую роль до самой своей смерти в 1658 году играл один из известнейших англичан по имени Оливер Кромвель. Он вышел из сословия небогатых помещиков и благодаря своим военным заслугам поднялся до должности лорда-протектора Англии, Шотландии и Ирландии. За все это он приобрел огромную власть, имея при себе собственную армию. Он мог себе позволить обойтись без политиков, но тем не менее в определенных пределах, так как он не мог рисковать утратой поддержки со стороны армии. Результатом стала поразительная плодовитость законодателей Английской Республики, породивших новые учредительные нормы, пока Кромвель метался в поиске путей управления страной через парламент без вручения Англии в руки фанатиков-протестантов, не ведавших о терпимости. Так получилось пресловутое содружество британской короны. Нетерпимость некоторой части парламентариев представляется одним из выражений многостороннего наследия английского и американского тоже протестантизма, называемого пуританством. Он представлял собой слабо различимый, но постоянно укрепляющийся фактор английской жизни, появившийся во времена правления Елизаветы I. Его проповедники изначально стремились разве что к предельно близкому к истине и строгому толкованию церковной догмы и обряда. Самые первые пуритане принадлежали к англиканской церкви, но кое-кого из них раздражало в их церкви очень многое от ее католического прошлого. Время шло, и в силу такой вот нетерпимости к этим людям все чаще стали применять их нынешнее определение. К 17 веку понятие «пуританский» означало, кроме жесткой догмы и неодобряемого ритуала, еще и изменение поведения в решительно кальвинистском смысле этого слова. К моменту провозглашения Английской Республики многие из тех, кто в гражданскую войну выступал на стороне парламентаризма, явно хотели использовать свою победу в интересах навязывания своему народу пуританства, причем одновременно с точки зрения догмы и нравственности не только консервативно и роялистски настроенным англиканцам, но также отколовшимся религиозным меньшинством в лице конгрегационалистов, баптистов, унитаристов, получившим право голоса с образованием содружества. Ничего похожего на политическую или религиозную демократию в пуританстве не предусматривалось. Причислявшие себя к категории избранных люди могли свободно назначать своих собственных старейшин и образовывать общины на принципе самоуправления, но со стороны этот узкий круг избавленных от греха пуритан выглядел, да и был на самом деле, олигархией, претендовавшей на знание воли Божьей для других, и поэтому тем более неприступной. Таковыми были немногочисленные, выбивавшиеся из общего строя меньшинства, а не определявший погоду протестантский истеблишмент, подкидывавший идеи народовластия и равенства, так мощно способствовавшие введению великих дебатов республиканских лет. Выпуск 20 с лишним тысяч буклетов, слово, вошедшее в английский обиход в 1650-х годах, по политическим и религиозным проблемам, сам по себе в годы гражданской войны и содружества обозначил великую эпоху в английском политическом просвещении. К сожалению, сразу после смерти Кромвеля выяснилось организационное банкротство его республики. Для утверждения какой-либо новой конституции не хватило достаточного количества англичан. Зато, как оказалось, подавляющее их большинство готово было согласиться на старое устройство монархии. Таким образом, содружество отправилось на свалку истории с восстановлением династии Стюартов в 1660 году. Король Англии вернулся на свой престол на согласованных со всеми условиях. В безвыходном для народа положении Карл II возвратился, потому что в парламенте приняли такое решение, и он поверил в то, что ему предстоит защищать свою англиканскую церковь. Враг реформации католицизм пугал англичан не меньше, чем революционное пуританство. Борьба между королем и парламентом продолжалась, но восстановление абсолютной монархии Англии не грозило. С этих самых пор обладатель британской короны ушел в глухую оборону. Историки вели долгий спор по поводу смысла, заключенного в так называемой английской революции. Ясно, что заметную роль здесь играла религия. Носители крайнего протестантизма получили шанс оказать свое влияние на национальную жизнь, чего им больше никогда не позволяли. Тем самым они заслужили глубокую неприязнь со стороны англиканцев, а в политической жизни Англии на многие столетия поселился устойчивый дух ненависти к церковникам. Вполне обоснованно, один из классических английских историков объявил эту борьбу так называемой «революцией пуритан». Но религией совсем не ограничивается значение этих лет. Свое место в них принадлежит спору по поводу Конституции. Кто-то еще в гражданской войне англичан искал некую классовую борьбу. Если исходить из интересов многих ее участников, в классовой ее составляющей сомневаться не приходится. Только вот в целом английская гражданская война не подходит ни под один общепризнанный трафарет. Все-таки кое-кто видел своего рода борьбу между непомерно раздутым так называемым «двором», связавшим государственными узами бюрократов, придворных и политиков через систему финансовой зависимости от того же двора и так называемой деревней, оплачивавшей все государственные расходы. Но отдельные поселки часто оставались обособленными. Одна из трагедий гражданской войны в Англии заключалась в расколе народа даже внутри отдельной семьи. По-прежнему гораздо яснее представляются итоги английской революции, чем ее причины или значение. Население большинства континентальных стран потрясли суд и казнь Карла I, но они страдали от своих собственных кровопролитных бедствий. В период сознательного утверждения королевской власти во Франции кардиналом Ришелье, служившим главой правительства короля, не только сократились привилегии гугенотов, как теперь называли французских кальвинистов, но и назначались королевские чиновники в провинциях в качестве непосредственных представителей королевской власти. Так появились пресловутые интенданты. Административная реформа послужила углублению практически непрерывного страдания французов в 1630-х и 1640-х годах. Во Франции, со все еще всецело сельскохозяйственной экономикой, меры Ришелье сильнее всего вредили бедному большинству страны. Поборы с крестьянства за несколько лет удвоились, а иногда даже утроились в размере. Результатом его политики стало массовое восстание, беспощадно подавленное. Некоторые области Франции, кроме того, подверглись буквальному опустошению в ходе военных кампаний последней фазы Великой схватки за обладание Германией и Центральной Европой, которую назвали Тридцатилетней войной. В эту фазу схватка превратилась в конфликт Габсбургов с Бурбонами. Города и поселки Лотарингии, Бургундии и большей части Восточной Франции превратились в развалины. Население ряда областей сократилось на четверть или на треть. Заявление о том, что французский монарх собирается ввести новую и, как кое-кто считал, противоречащую Конституции систему налогообложения при преемниках Ришелье вызвало политический кризис. Роль защитника традиционной Конституции взяли на себя носители конкретных интересов, особенно заметные в парламенте Парижа, объединившиеся в корпорацию адвокатов, заседавших в этом парламенте и обладавших возможностью обращения в суд первой инстанции своего королевства. В 1648 году они возглавили восстание в Париже, в скором времени названное «Фрондой». Умиротворение мятежников на основе компромисса длилось недолго, и после неловкого перерыва наступила очередь второй фронды, показавшейся намного более опасной, так как на этот раз ее возглавили вельможи. Хотя объединенный фронт парламента Парижа с ними продержался недолго, эти мятежники смогли вызвать чувство сопротивления центральной власти со стороны провинциального дворянства, и доказательством этого послужили восстания на местах. Однако корона устояла, а с ней устояли интенданты. В 1660 году абсолютная монархия Франции все еще оставалась по своему существу в первозданном виде. В Испании источником всех бед тоже служило налогообложение. Попытка одного из министров преодолеть врожденный провинциализм, доставшийся по наследству формально федеральной структуре испанского государства, привела к народному восстанию в Португалии, включенной в состав Испании с обещаниями признания ее привилегий, дарованных Филиппом II, мятежам среди басков и в Каталонии. На подавление восстания в Каталонии потребуется 12 лет. В 1647 году к тому же случилось восстание в испанском королевстве Неаполь. Во всех этих случаях гражданского неповиновения народное сопротивление вызвали требования властей предоставить им деньги. В финансовом смысле получилось так, что данное государство Возрождения оказалось далеко не состоятельным. Появление в XVII веке регулярных армий в большинстве государств Европы ознаменовало революцию не только в военном деле. Война требовала огромных налоговых поступлений. Однако бремя налогов, доставшихся французам, выглядит гораздо большим, чем выпавшим англичанам. Тогда почему французская монархия внешне пострадала меньше от того так называемого кризиса? В Англии, между тем, прошла гражданская война и случилось свержение. На какое-то время ее монархии, без опустошения территорий, характерного в случае вторжения иноземцев. К тому же, не идут ни в какое сравнение случайные беспорядки, устраивавшиеся англичанами по поводу высоких цен, с ужасным кровопролитием во время крестьянских восстаний во Франции XVII века. Опять же, в Англии стоит упоминание особый вызов власти со стороны носителей религиозного инакомыслия. В Испании религиозного инакомыслия не существовало, а во Франции его давно обуздали. Гугеноты на самом деле вынашивали личный интерес, но они видели своего защитника в монархии и поэтому выступали на ее стороне в моменты возникновения фронды. Местничество играло важную роль в Испании, в меньшей степени во Франции, где оно обеспечило точку опоры носителям консервативных интересов, которым угрожали нововведения правительства. Но в Англии на это явление особого внимания не обращали. В 1660 году, когда молодой Людовик XIV принял на себя все полномочия власти во Франции, а Карл II вернулся в Англию, наступило фактически что-то вроде переломного момента. Франция до 1789 года оставалась послушной своему правительству страной, и в ближайшие 50 лет ей предстояло продемонстрировать свою поразительную военную и дипломатическую мощь. В Англии больше никогда не должно было снова случиться гражданской войны, невзирая на новые конституционные противоречия и свержение еще одного короля. После 1660 года существовала уже английская регулярная армия, и последнее в истории Англии восстание под предводительством неполноценного претендента на престол с несколькими тысячами введенных в заблуждение мужланов в 1685 году ни в коем случае не представляло угрозы государству. В ретроспективе вызывает все большее удивление упорный отказ людей от признания непреложного факта государственного суверенитета. Англичане торжественно узаконили серию положений в защиту свободы личности в Билле о правах. Но все равно, даже в 1689 году представлялось делом трудным спорить с тем, что король не мог отменить решение своего предшественника, утвержденное через парламент. Во Франции никто не смел оспаривать абсолютную власть короля, и все равно юристы продолжали утверждать, будто существовали сферы, в которые ему запрещалось по закону вмешиваться. По крайней мере, один мыслитель, величайший английский политический философ Томас Гоббс, рассказал в своих книгах, в частности, в «Левиафане» 1651 года, о своем согласии с путем движения его общества. Гоббс утверждал, что недостатки и неясности отрицания чьего-то права на последнее слово в решении того, что считать законом, совершенно определенно перевешивает опасность завладения такой властью тираном. Беды его времени оставили у него на душе глубокое впечатление и навели на мысль о необходимости точно знать, где искать носителя власти. даже когда беспорядки перестали выглядеть явлением непрерывным, всегда сохранялась опасность их возникновения. Томас Гоббс выразился по этому поводу примерно так. «Нет нужды жить в условиях постоянного проливного дождя, чтобы определиться с местным климатом. Объяснение того, что законодательная власть или суверенитет принадлежала, причем безгранично, государству и больше никому, а также что ее нельзя ограничивать обращениями к льготам, традициям, законам Божьим или чем угодно еще, не содержащим опасности скатывания в анархию, считается вкладом Гоббса в политическую теорию, хотя особой благодарности он за это не услышал, а заслуженное признание к нему пришло только лишь в XIX веке. Народ часто поступал так, будто люди согласились с его воззрениями, однако его самого подвергали практически всеобщему осуждению. Обретшая свою конституцию Англия считается фактически одним из первых государств, функционировавших на принципах Гоббса. К началу XVIII века англичане, шотландцы в меньшей степени, даже когда они согласились на власть парламента в Вестминстере после утверждения акта об унии 1707 года, согласились в принципе и иногда показывали это на практике, что пределы охвата законом безграничны, а пределы возникают из практики жизни. Такой вывод предстояло откровенно оспорить уже в викторианские времена, но произошло все опосредованно, когда в 1688 году в Англии наконец-то отвергли прямое происхождение рода Стюартов, свергли с престола Якова II и с известными оговорками возвели на него его же дочь с супругом. Уже одним из показателей укрепления авторитета парламента можно назвать рост на протяжении столетия или даже больше потребности монарха в управлении его депутатами. С учреждением договорной монархии в Англии наконец-то удалось порвать с ее «ancien régime», отжившей свое системой, и перейти к ее функционированию как конституционного государства. На самом деле произошло разделение централизованной власти. Главная доля этой власти перешла к палате общин, депутаты которой представляли интересы господствовавших феодальных сословий. Король все еще обладал важными собственными полномочиями, но его советники, как скоро выяснилось, должны были заручиться доверием все той же палаты общин. Законодательный суверен в лице монарха в парламенте, согласно его уставу, мог делать все, что угодно. В континентальных странах никакой такой неприкосновенности, как все еще защищенная привилегия, не существовало, как и того, кто мог бы рассчитывать оспорить решение парламента. Английский ответ на угрозу, представлявшуюся таким сосредоточением власти, состоял в предохранении такого положения вещей, даже революционным путем при необходимости, когда власть действует исключительно в соответствии с волей наиболее влиятельных слоев общества. В 1688 году Англия получила голландского короля, мужа королевы Марии по имени Вильгельм III, для которого главное значение славной революции того года заключалось в том, что Англию удалось мобилизовать на борьбу против Франции, теперь угрожавшей независимости республики Соединенных Провинций. В англо-французских войнах переплелось слишком много сложных интересов, которые позже толковали исключительно со структурной или идеологической точки зрения. Кроме того, участие Священной Римской империи, Испании и различных немецких князей в изменении антифранцузских коалиций на протяжении следующей четверти века, конечно же, сводило на нет любые заметные различия политических принципах между двумя повздорившими сторонами. Как бы то ни было, современники совершенно справедливо удивились полному отсутствию идеологического элемента, заключенного где-то в этой борьбе.